три группы людей, оказывающих вам наибольшую помощь. Вам нужны примеры, то есть люди, успехи которых вы можете наблюдать и анализировать, и которым вы можете подражать. У любого преуспевающего человека были хорошие примеры. Прием, который они использовали для копирования успеха, называется моделирование совершенства и широко используется в спорте. Найти для себя примеры нетрудно. Найдите самого лучшего работника в своей сфере деятельности. Соберите о нем информацию, используя для этого книги и статьи в прессе. Отыщите его номер телефона и договоритесь о встрече. Сделать это легче, чем вы можете себе представить. Вам потребуется также хотя бы один наставник. Учителей имели 99% всех людей, добившихся исключительных успехов. В этой главе я хочу показать вам, как наставник способен изменить вашу жизнь. Моим последним наставником был миллиардер. От такого человека за 6 месяцев можно научиться большему, чем в обычных условиях за 10 лет. Значение наставника я уже достаточно подробно описал в 4 главе. Здесь же вы узнаете, как с ним работать. Кроме того, вам потребуется окружение экспертов, то есть тех людей, которые осознают собственную ответственность, достигают мастерства в своей области деятельности и тянут вас за собой. Вам нужна целая сеть таких экспертов. Об этом тоже пойдет речь в данной главе. Прислушивайтесь только к тем людям, которые добились больших успехов, чем вы. Таким образом, ваше окружение должно состоять из наставника, к которому затем присоединятся примеры для подражания и сеть экспертов. А как быть с другими людьми, которые вас окружают? Вы никогда не должны допускать, чтобы на вас оказывали влияние люди, добившиеся меньших успехов, чем вы. В противном случае слишком возрастает опасность, что они отвлекут вас от намеченных целей. Какие бы возражения против ваших планов и идей не высказывали эти люди, вы должны их игнорировать. Преуспевающие люди руководствуются в жизни следующими принципами. Люди, которые сами ничего не добились, не имеют права давать советы, а вы не имеете права прислушиваться к ним. Добиваться успеха легче, когда вы окружили себя преуспевающими людьми. Чтобы стать богатым, сначала необходимо почувствовать богатство и полюбить его. Это легче всего сделать, вращаясь в кругу преуспевающих людей. Составить суждение об уме правителя проще всего, взглянув на его окружение. Никола Макиавелли. Подыскивайте себе хороших советчиков задолго до того, как они вам понадобятся. Если вам абсолютно безразлично, что говорят другие люди, то вас уже ничто не остановит на пути к цели. Обращайтесь за советом лишь к тем людям, на которых вы хотели быть бы похожи. Возможно, некоторые из этих высказываний покажутся вам слишком радикальными. А как же быть с членами семьи и другими людьми, за которых вы несете ответственность и которые нуждаются в вашей помощи? Разумеется, есть люди, которым нужна ваша помощь и которые от вас зависят. Конечно же, вы должны заботиться о них и поддерживать их. Если вы ощущаете противоречие между концепцией помощи ближнему и концепцией общения с преуспевающими людьми, то вы правы. Такое противоречие существует. Подобное существует и в природе. День и ночь, лето и зима, дождь и солнце. Но в целом они образуют единство. Противоположности не исключают, а дополняют друг друга. Подумайте сами. Чем большего успеха вы добьетесь в жизни, тем большую помощь сможете оказать окружающим. В конце концов, нет ничего приятнее, чем делиться своим успехом и богатством с теми, кто еще не достиг их. Однако не путайте роли. Если вы помогаете людям, то не прислушивайтесь к их советам.